Еще два дня назад Дарлинг и помыслить не могла о таких, более чем странных отношениях с шефом. Но Костас сам виноват. Из уверенного в себе мужчины он за сутки превратился в прыщавого подростка, переживающего драму крушения первой любви. И Дарлинг неприятно наблюдать за подобными метаморфозами. А когда вся эта камбоджийская муть закончится и они улетят домой, другого исхода не существует в принципе, как продолжать работать с ним? Никто не забудет произошедшего здесь. Ни Костас, ни Дарлинг. И она всегда будет напоминать ему о неприглядной истории собственной слабости, о наваждении, с которым он не смог или не захотел справиться. Дарлинг так и останется опасным свидетелем обвинения, и ей самой придется побеспокоиться о своей защите. Уволиться — вот лучшее решение всех проблем. Так она и поступит. «Я выгляжу точно таким же идиотом, как и они?» «Честно?» «Да. Разница только в нюансах». «И каковы нюансы?» «Янек, тот, который возглавлял экспедицию к обратной стороне Луны, как вы изволили выразиться, идиот, смирившийся со своей участью. Писатель, его зовут Тео, уволь меня от имен». «Хорошо. Писатель-идиот, еще не потерявший надежды. Со стороны это выглядит смешно, но так оно и есть». «Понятно. Нам действительно лучше уехать отсюда». «Подождете меня здесь 5 минут? Я переоденусь». «Конечно. Иди». Обойдя Костаса, стоявшего, облокотившись на дверной проем, Дарлинг пересекла холл и оказалась в комнате с гардеробной. Без Даша все здесь выглядело по-другому. Самые обыденные вещи — кресло, стол у окна, книжный шкаф — казалось, забыли о своем первоначальном прикладном предназначении. Их линии потеряли четкость и теперь подрагивали в странном мареве, окутавшем комнату. Дарлинг показалось, что воздух слишком сухой, что было совсем уж странно при тотальной азиатской влажности, да еще в сезон дождей. Судорожно вздохнув, она почувствовала, как легкие обожгло раскаленной струей. И тут же возникли какие-то странные шепоты и вздохи. «Африканские штучки. Шаманские. Даша — ведьма, ненадолго оставившая без присмотра свою алхимическую лабораторию, и теперь та живет так, как ей вздумается. И в этом случае на шкаф, где заперты амулеты и прочая магическая мелочь, лучше не оборачиваться. И на старинное оружие, развешанное по стене, тоже желательно не смотреть, если все здесь не так, как кажется, и не то, за что себя выдает, нет никаких гарантий, что любой из копий не сорвется со стены и не пришпилит Дарлинг к полу. Путь к панели, за которой пряталась гардеробная, занял у нее гораздо дольше времени, чем в первый раз. Но когда панель была достигнута, оказалось, что открыть ее невозможно. Не нашлось ни ручек, ни кнопок, ни рычагов. Неожиданное препятствие разозлило Дарлинг. Уйти по-английски не получится. Добро бы речь шла только об одежде. В конце концов, можно было бы наплевать на замечательный летний костюмчик, стоивший Дарлинг кровных $150, и уйти в этом африканском платье, тем более что оно вроде как подарено хозяйкой. Но в гардеробной осталась ее сумка с паспортом, телефоном, кошельком и электронным ключом от гостиничного номера. «Вот черт!» — выругалась Дарлинг вслух и почти сразу же услышала шорох, идущий от стола, или скорее от наполовину зашторенного окна, перед которым стоял стол. В отличие от смутных астральных шепотов, которыми была наполнена комната, этот шорох был вполне реальным и шел из вполне конкретного места. «Кто здесь?» Ответа не последовало, но шорох повторился, и Дарлинг даже почудился всхлип или сдавленный стон. «Эй!» — снова повторила она, и, набравшись мужества, и в несколько шагов проскочив все саванны, пустыни и национальные заповедники оптом, отдернула одну из штор на окне. За шторой, прямо на полу скрючившись и вдавив в острые коленки подбородок, сидела несчастная жена Тео. «Магда?» — удивилась Дарлинг. «Вы что здесь делаете? Вы в порядке?» Она была не в порядке. Далеко не в порядке. На мертвенно-бледном лице Магды застыло выражение неизбывного детского ужаса, возникающее лишь тогда, когда человек сталкивается с чем-то ирреальным, не принадлежащим грубому материальному миру. Плечи, руки и слипшиеся пряди волос мелко тряслись, а губы никак не могли исторгнуть из себя крик. Так и есть. Магде хотелось кричать, вопить, что есть мочи, но на выходе получался лишь сдавленный стон. Его-то и услышала Дарлинг. «Давайте поднимайтесь». Взгляд Магды наконец приобрел осмысленное выражение. «Это вы, слава богу! Что случилось?» Магда приложила палец к губам, призывая Дарлинг говорить тише, и коротко хихикнула. Этот смешок не понравился Дарлинг, как и запах, идущий от Магды. «Алкоголь». «Ты видела его?» — прошептала Магда. «Кого?» «Его. Кота». «Ну, конечно». «Видела?» «Вообще-то их здесь два. Или две, я не знаю точно. Какой из них так напугал вас?» «Ты не поняла. Кот был один, черный. Губы Магды снова заходили ходуном. Нет, нет, ты не видела его, иначе бы ты... Страшный черный кот, и он где-то поблизости». Кошки из холла не были черными, а других кошек здесь нет. Неужели Магда допилась до чертиков, до котов? «Здесь никого нет. Дайте руку, я помогу вам встать». «А, думаешь, я сумасшедшая?» «Думаю, что вы просто выпили лишнего. Вставайте, Магда». «Но я видела его!» В голосе Магды сквозило неподдельное отчаяние. «Он был здесь, стоял на твоем месте, примеривался, как бы вцепиться мне в шею. Эти ужасные клыки, выпирающие из пасти. Два сверху и два снизу, и язык между ними острый, как бритва». «У котов не бывает клыков». «А у этого были. Дьявольское отродье». «Ну, хорошо. Дарлинг сочла за лучшее согласиться с существованием мифического кота. Ну, допустим, кот был и собирался на вас напасть». «Вцепиться в горло! Он метил мне прямо в горло!» «Почему ж тогда не вцепился? Что его остановило?» «Я его остановила! Я бросила в него бутылку!» Дарлинг оглянулась. Пустая бутылка из-под виски и вправду валялась посреди комнаты в небольшой лужице. Размер лужицы говорил не в пользу Магды и явно намекал, что большую часть содержимого бутылки она влила в себя. И если сейчас Магда заявит, что у кота имелся эскорт из двух дохлых ящериц, Дарлинг нисколько не удивится, а диагноз можно ставить прямо сейчас – острый алкогольный психоз. И почему Дарлинг не пошла в медицину? Ведь мама так этого хотела. Врач в семье всегда хорошо, и это могло бы привлечь серьезного и положительного молодого человека. Такие среди прочих равных потенциальных кандидаток обязательно выберут врача. Серьезные и положительные молодые люди всегда просчитывают свое будущее и легко, одной лишь силой мысли, телепортируется в те времена, когда от молодости не остается и следа. И врач на этом отрезке жизненного пути просто необходим. Не говоря уж о мелких и крупных неприятностях со здоровьем, которые могут случиться и раньше. В семейной жизни врач... В семейной жизни, да. Семейная жизнь Магды удручающая. Потратить годы на человека, посвятившего свою книгу совсем другой женщине, и на протяжении нескольких дней наблюдать за павлиньим флиртом своего избранника с той самой женщиной, такое не всякий выдержит. Отсюда и алкоголь, и черные коты, восстающие со дна бутылок из-под виски. Бедная Магда. Пойдемте отсюда. Дарлинг старалась говорить с Магдой как можно мягче. Пойдемте. Я уложу вас. Вам нужно немного поспать. А когда вы проснетесь, все образуется. Вот увидите. А кот? Его здесь нет. Наверное, он ушел, когда вы бросили в него бутылкой. А, я в него попала. Тем более. Я в него попала, и знаешь что? Он не шелохнулся. Он пялился на меня своими желтыми глазами. Глаза у него были желтые. Я говорила тебе? Нет. Желтые глаза и желтые круги на теле. Я в него попала, и звук был такой металлический, ты понимаешь? И бутылка при этом не разбилась. Она как будто пролетела сквозь него. Во всем виновата эта стерва Даша. Это она насылает всякую дрянь. Хочет свести меня с ума. Да зачем ей это надо? Затем, что она ведьма. Тут Магда приложила ладони к голове, словно у нее нестерпимо болели уши, и начала раскачиваться. Господи, Господи, пусть она сдохнет, провалится в свой ад. Сделай так, Господи! Смотреть на это было невыносимо. И Дарлинг решительно приподняла легонькую Марту за подмышки. «Вы идете со мной или нет, чертова вы дура?» Или предпочтете остаться здесь? Будете ждать вашего черного кота? Он ведь может вернуться в любой момент. Мне нужен Тео. Я уложу вас и позову Тео. Хорошо. Его точно нигде не видно? Кого? Кота. Нет. Кроме вас и меня здесь никого нет. Тогда идемте. Где ваша комната? На той стороне гостиной крайняя дверь, а еще это платье. Магда неожиданно начала хвататься за ткань, пытаясь отделить платье от тела. А вдруг оно отравлено? Не говорите чушь. Никакая не чушь. Эта стерва могла пропитать его ядом. Ну да, да, да. Дарлинг не смогла удержаться от улыбки. И именно этим она и занималась сутками напролет, пропитывала ядом все платья в доме. А как насчет виски? И что насчет виски? Насторожилась Магда. Влить яд в виски намного проще, чем удохаться с платьями. Ты шутишь? А как еще реагировать на ваш бред? Считаете, что платье отравлено? Снимайте его к чертовой матери и ходите по дому голой. Кстати, мой друг сейчас в холле, и своим обнаженным видом вы его развлечете. Ну что, вы готовы? Магда притихла, а потом, махнув рукой, поднялась с пола и даже сделала несколько неверных шагов по направлению к двери, но тут же остановилась. А если он там? Кот сидит под дверью. Проклиная все на свете, Дарлинг распахнула дверь. Настежь, нет здесь никакого кота. Убедились? В том, что плод больного воображения Магды отсутствовал, не было ничего удивительного. Ну и Костас отсутствовал тоже, хотя они договорились встретиться здесь, в холле. Скорее всего, Кошачья эпопея Магды заняла намного больше времени, чем оговоренные 5 минут, и он просто спустился вниз. «Кошки!» Завидев кошек на диване, Магда ткнула в них пальцем. «Действительно, кошки. А я уж было подумала, что это утконосы. Эти обычные. А тот был кошмаром. Видишь, я совсем не дура, я нисколько не пьяна и все понимаю. Вы просто молодец». Комната, которую занимали Магда и Тео, находилась за лестницей, на той же стороне, что и спальня с детской. Скорее всего, она была гостевой, и к большому облегчению Дарлинг африканский след в ней не просматривался. Напротив, здесь доминировал местный камбоджийский колорит. Две позолоченные статуи Будды по бокам широкой кровати с балдахином, несколько больших литографий на шелке с теми же буддистскими сюжетами и резная, хорошо отполированная мебель. Ножки кровати, кресел и платяного шкафа были стилизованы под драконов. В углу стояли 3 чемодана, 2 огромных и 1 совсем маленький. Магда и Тео приготовились к поездке основательно. «Хочешь, кое-что покажу?» Громко прошептав это, Магда подошла к шкафу и распахнула створки. На вешалке висело не меньше 50 совершенно одинаковых белых костюмов. «Меняет 3 раза на дню. А со мной мог неделю ходить в одной и той же рубашке. Грязные носки приходилось стягивать, чтоб не истлели прямо на ногах. Зачем только мы приехали? Чтобы ваш муж, наконец, приучился менять белье». Магда неожиданно покачнулась и упала бы, если бы в самый последний момент не ухватилась за дверцу. «Ты ведь на ее стороне?» — спросила она севшим голосом. «Все в этом проклятом доме на ее стороне. Нет. Можно мне остаться на своей?» «Пусть придет Тео». «Хорошо, я скажу ему. А пока вам лучше прилечь. И пусть захватит чего-нибудь выпить. Думаю, что на сегодня вам будет достаточно. Я сама решу, что достаточно, а что нет. Не знаю, обрадуется ли ваш муж, увидев вас в таком виде». «Знаешь, что я тебе скажу? Ему наплевать. Наплевать. Если бы я сейчас сгинула, если бы меня сожрал этот ужасный кот, он бы даже не заметил». Сказав это, Магда опустилась на пол и глухо зарыдала. Смотреть на плачущую, нетрезвую женщину было невыносимо, но и успокаивать Магду у Дарлинг не осталось сил. «Ладно, я пошла за Тео», — объявила она и вышла из комнаты, прикрыв за собой дверь. Возвращаться через черный ход Дарлинг не решилась из опасений нарваться на английский дуэт, а прошла через центральный. Стараясь не особенно присматриваться к расставленным по гостиной африканским богам, в том, что это боги и не самые миролюбивые, она не сомневалась. Слишком уж грозно они выглядели. Даже перенесенные на чужую почву, даже окруженные вполне невинными и обыденными вещами. К тому же снова пошел ливень, он стоял стеной за окнами дома, и дождевые потоки бросали отсвет на отполированное веками дерево. Зрелище было величественное и пугающее одновременно, и Дарлинг поспешила покинуть гостиную. Ничего удивительного, что Магде что-то там померещилось в таком антураже. И даже странно, что ее воображение ограничило с котом, а не каким-нибудь жаждущим человечины зулусом. Тут Дарлинг неожиданно вспомнила о своих недавних ночных кошмарах, в которых тоже фигурировал кот. Связаны ли ее кошмары с кошмаром, который настиг Магду? Лучше не думать об этом, лучше решить для себя, что ночные гости Дарлинг, их было 2, в отличие от Магдиного людоеда-одиночки, всего лишь проекция милых диванных создание без имени. И тогда кошмар автоматически превратится в нисколько не опасный сон вещун, а Дарлинг просто неправильно считала его посыл. Но это уже ее проблемы. Быстренько задвинув мысли о котах в самый дальний угол, она приободрилась и толкнула входную дверь уже в самом замечательном расположении духа. И тут же наткнулась на Ан-Софи. Спрятавшаяся от дождя Ан-Софи стояла у дверей и с кем-то разговаривала по мобильному телефону. Она не согласна. «Да, я уже использовала все имеющиеся методы убеждения». «Не смешить. Такой вариант не прокатит. Это обоюдоострое оружие. Выпустив джина из бутылки, мы не впихнем его обратно. Да, времени мало, но оно есть». Английский Ан-Софи был просто великолепен. Ничего общего с тем детским лепетом, который она демонстрировала в саду, ни одного словечка из экзотических малотиражных языков. Дарлинг почувствовала себя неловко, как будто услышала то, чего не должна была слышать. Но правильный английский нисколько не разрушал образ женщины-легенды, совсем напротив, добавил в него несколько ярких красок. И все же Дарлинг посчитала за лучшее обнаружить свое присутствие и хлопнула входной дверью чуть громче, чем следовало. Ан-Софи обернулась, продолжая разговаривать по телефону. «Да, если что-то изменится, хотя я не уверена, я перезвоню». Дарлинг приветливо улыбнулась Ан-Софи и получила в ответ такую же лучезарную улыбку. Но глаза француженки остались серьезными и миллиметр за миллиметром ощупали лицо Дарлинг. «Деловой разговор». Извиняясь, произнесла она, «не дают расслабиться даже на отдыхе». «Ну, вы уже освоились здесь, маленькая русская крошка?» «Осваиваюсь потихоньку. У вас хороший английский. А еще у меня хороший немецкий и фарси, неплохие испанский и португальский, недурной китайский, и я владею японской каллиграфией, а это, согласитесь, дорогого стоит. Пожалуй. Правда, мне трудно представить ситуацию, в которой бы понадобились занятия японской каллиграфией. Вы не романтик, моя дорогая. Или вам слишком мало лет? И то, и другое. Наверное, мне следует извиниться за недавний розыгрыш. Нет, что вы. Было очень мило. Это все Даша. Иногда мы с ней практикуем такую лингвистическую игру. Практиковали раньше. Так, шутки ради. Шутка удалась. А где Зазу? Его экспроприировала маленькая Лали. А Зазу любит малышей, вот они и нашли друг друга. А как вы находите наше общество? Симпатичным. Вряд ли бы все эти люди собрались вместе, если бы не Даша. Мужчины? Мужчины, да, конечно же, мужчины. Если где-то поблизости находится Даша, других женщин мужчины, как правило, не замечают. К Зазу это не относится. Я это уже поняла. Зазу — счастливое исключение, подтверждающее правило. Именно поэтому вы его и выбрали. Я выбрала его совсем по другим причинам. А вы зубастая маленькая крошка. И вы чем-то напоминаете мне Даша в молодости. Вы знали ее в молодости? В тот самый период, когда она увела у меня первого мужа. Неожиданная новость. До самого последнего времени Ан-Софи оставалась для Дарлинг очаровательной, немного нелепой француженкой, какими и положено быть женщинам-легендам, с естествоиспытательским пустынным уклоном. Глупейший тюрбан на голове и уйма легкомысленной бижутерии это подтверждают. Но под тюрбаном спрятано чеканное, обветренное лицо, умные глаза и жесткие, властные морщины у губ. А среди бижутерии, если присмотреться, можно обнаружить пару по-настоящему ценных старинных браслетов. Наверняка они стоят целое состояние. И телефон у Ан-Софи, насколько успела заметить Дарлинг, не из дешевых. Айфон самой последней модели. Все это как-то не вяжется со спальниками у террасы. Или это тоже элемент игры? И вы все равно остались подругами? Шш. Ан-Софи приложила палец к губам и поморщилась. Ненавижу это слово. Простите. «Мы не подруги, но стараемся по возможности держать друг друга в поле зрения. А история с мужем — дело прошлое. Я не сержусь на нее, я не сердилась на нее даже тогда. Я понимала, почему он ушел к ней». «Почему?» «Very dangerous». Ан-Софи без всяких усилий перешла на свой переточный ломаный английский. В ней есть ощущение опасности, опасной женщины, живущей не совсем обычной жизнью, и мужчины не могут этому противостоять. Все так просто? Все намного сложнее. Но это первое, что приходит в голову. Кстати, Даша его бросила через 3 недели. Кого? Вашего первого мужа? Да. И, думаю, она бы пригласила его сюда, если бы он был жив. Ну, так, повеселить меня. Ей нравится меня веселить. Он умер? Погиб на Филиппинах 10 лет назад при невыясненных обстоятельствах. Вернее, это я не захотела их выяснять. Та же участь постигла еще нескольких любовников Даша. Филиппины? Гибель при невыясненных обстоятельствах. Если бы этого не случилось, наш сегодняшний маленький праздник оказался бы куда как масштабнее и занимательнее. Вы считаете, что сюда приехали не самые интересные экземпляры? К вашему боссу это не относится. Он и не получал особого приглашения. Я знаю. Приглашение получили вы. Да. Только я не могу понять, зачем ей это понадобилось. Ну уж точно не за тем, чтобы насолить ему. Но не только мне кажется, что вы похожи на Даша в молодости. Все так просто? Все намного сложнее. Но это первое, что приходит в голову. Вы ей интересны. Как и я была ей интересна когда-то. Только знаете что? Будьте осторожны. И помните, Ан-Софи подняла указательный палец. Very dangerous.